Печальная береза у моего окна, и прихотью мороза разубрана она. Как гроздья винограда, ветвей концы висят, и радостен для взгляда весь траурный наряд. Люблю игру деницы я замечать на ней, и жаль мне, если птицы стряхнут красу ветвей. 1842 год.